Овраг! Червоточин с утра, пытаюсь вспоминать, но помню только многоточие, мой злейший друг, любимый враг, кому помог, а кого предал, трамвай проследует во враг, а мне хотелось бы на небо, мой новый враг, мой бывший друг, друзья заделались врагами, вопрос, за что и почему попытка просвестись плетями, опять судьба мне бьет пятак, она никак мне не подруга, трамвай проследует во враг, а мне пешком до металлурга, замерзли ноги, не идут, я упаду за гаража, и всем наплевать, меня не ждут, я слышу собственными ушами, вот стая бешеных собак, и они не знают, сколько гнева, трамвай проследует во враг, а мне хотелось бы на небо, настанет полдень, и я вернусь обратно, кто еще поспорит на самом деле, ну и пусть нам, может быть, хоть кто-то вспомнит, что жизнь разбита в пух и прах, я провалился, рад стараться, трамвай проследует во враг, нам по пути придется сдаться. Придется сдаться, придется сдаться. Трамвай во враг, трамвай во враг.